Двойные крестины. Поезд, отправившийся с Ярославского вокзала в сторону подмосковного Загорска, мерно стучал колесами. За окнами мелькали привычные подмосковные пейзажи. В вагоне сидели Маруся и Лена, прижимавшая к груди маленького Алика, завернутого в светлое одеяльце. «Жалко, что Вера с нами не поехала», — сказала она. «Уговаривала ее, но ни в какую. Видно, еще не готова. Мне ей самой страшновато». «Посмотри на Алика», — сказала Маруся. «Он ведь уже все понимает и чувствует, а спокоен. Значит, все будет хорошо». «Расскажи мне», — Лена помолчала. «Как он выглядит?» «Обычный, невысокий, седой, но глаза у него голубые-голубые и будто насквозь тебя видят». Вечерело. Через полтора часа поезд добрался до Загорска. Женщины перешли через железнодорожное полотно на пустынную улицу и через 20 минут были у небольшого домика с плотно закрытыми ставнями. Маруся постучала в дверь условным стуком, известным только катакомбникам. Так называли членов катакомбной православной церкви. Это собирательное именование тех представителей российского православного духовенства, мирян, общин, монастырей, братств и так далее, которые, начиная с 1920-х годов, в силу различных причин, перешли на нелегальное положение. В узком смысле, под понятием «катакомбная церковь» понимают не просто нелегальные общины, а общины, отвергшие после 1927 года подчинение заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Строгородскому и находившиеся на антисоветских позициях. Дверь приоткрылась. Из темноты раздался женский голос. «Мир вам! И духу твоему!» — ответила Маруся. Внутри было тепло и светло, сразу чувствовалась ладная, глубокая жизнь. Все на своих местах, образа, чистый стол, запах воска и трав. Из кухни вышел седовласый мужчина в светлой рясе, отец Серафим. Он улыбнулся, благословил сначала Лену, затем Марусю, а потом Алика. И сказал: «Вот вы и пришли. Какое великое дело нас завтра ждет». Утром в доме отца Серафима было тихо. Горели свечи, комната была залита мягким светом, воздух наполнен запахом ладана и сосновых досок. В центре купель, вокруг несколько женщин, Маруся, Лена с покрытой головой и сам отец Серафим в облачении. Он поднял на руках Алика. «Крестится раб Божий Александр во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Глухо звучал его голос, когда он трижды погрузил малыша в воду. Алик не плакал, смотрел на батюшку своими ясными глазами и словно все понимал. Женщины стройные негромко запели. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Отец Серафим поднял Алика над собой. В этот момент в его облике промелькнуло что-то древнее, как будто соединились воедино ветхозаветный пророк, апостол и русский старец. Он облачил малыша в крестильную рубашку, надел на него крестик, поцеловал в лоб. «Возлагается на раба Божия Александра крест, хранитель всей вселенной». В то же самое утро в другом конце Москвы у фабричной проходной стоял молодой человек по имени Степан с младенцем на руках. С ним круглолицая, щекастая жена Аглая и стареющая, но не сломленная Нюра. «Шире шаг, товарищ бабушка!» — весело бросил Степан. «Отставать не положено!» «Господи, прости их!» — только и успевала приговаривать Нюра. «Мама, хватит!» — обрывала ее Аглая. «Не в церковь идем, а в люди!» Фабричная проходная, замазанные стены, духовая музыка. Внутри — цех. Бывшая церковь. Алтаря нет, фрески скрыты плакатами с изображением Ленина и Сталина. Однако из-под масляной краски кое-где все же проступает лик святого. Не вытравить бесследно. Младенец на руках у Степана плакал безутешно. Начальник завода поднял его над собой. «Нарекаем его извилом, что означает «исполняющий заветы Владимира Ильича Ленина». торжественно провозгласил он. Толпа закричала «Ура!». Нюра, принявшая младенца, плотно закутала его в одеяло, как будто хотела спрятать от этого мира. Но ей это было не под силу. Мир был слишком властным и уверенным в своей правоте. Тем временем в доме Серафима горела лампада. Маруся подносила полотенце. Женщины вновь запели «Ризу мне подашь светлу». А отец Серафим поправил на маленьком Алике крестильную рубашку. «Облачается раб Божий Александр в ризу правды». Алик улыбался, играл крестиком. И все женщины вдруг почувствовали. Происходит что-то важное, что определит его жизнь. «Крест — утверждение верующих», — говорил отец Серафим. «Крест — слава ангелов и поражение демонов». Вслед за младенцем отец Серафим покрестил и его мать, рабу Божию Елену. В цеху тоже шел свой обряд. Под духовой оркестр и пляски комсомольцы выкрикивали частушки. Девушка в красной рубашке пела. «Меня маменька ругала, что я Богу не молюсь, а я маменьке сказала, в комсомолке запишусь». Парни подхватывали. «Наша церковь завалилась, и часовня на боку. Поп наш дьякона запродал, зась мушку табаку». Нюра закрыла глаза. На ее лице застыла тоска. Извил малыш на руках Степана кричал и не мог успокоиться. «Ура, извилу Селиверстову!» — орали комсомольцы. «Благословен человек, которому Господь не вменит греха», — пели в доме Серафима. И казалось, что между двумя этими мирами, двумя обрядами, двумя судьбами — стена. Нет, не кирпичная, стена невидимая, духовная. И каждый из младенцев уносил с собой свой крест. Позже отец Серафим сказал Елене, «Благодаря вашему Алику тысячи людей придут ко Христу». Он впервые исповедал мальчика, когда тому еще не было и 7. Алик потом говорил, «Я чувствовал себя с дедушкой так, будто я был на небе у Бога».